бабушка из Котелина. Только в перестроечные годы, когда я уже стал священником, родители рассказали мне родословную нашей семьи. Как оказалось, мои предки по линии маминого отца были родом из села Козырка, ближайшего к Старой Богдановке и входящего ныне в состав нашего прихода. Таким образом, я, не ведая о том заранее, был рукоположен и всю приходскую жизнь прослужил в храме, который является приходской церковью земли моих предков. Мой прадед, Андрей Климов, был в Козырке и окрестностях человеком известным – кузнецом. У него было крепкое хозяйство, кузница, семья. Жена Наталья, сельская травница, родила ему 12 детей. Дети и спасли его от гибели в сибирской ссылке, когда в 20-х годах накатила коллективизация с раскулачиванием куркулей. Семья прадеда по всем параметрам в эту вредоносную для новой власти группу тружеников вполне вписывалась. Но и в то беззаконное и кровавое время были свои правила, которые более-менее выполнялись. К таким правилам относилось и положение, по которому высылки в Сибирь подвергались те кулаки, у которых в хозяйстве работали наемные работники – батраки. Если же таковых угнетаемых пролетариев села не было, то раскулаченные просто лишались всего имущества и изгонялись на все четыре стороны. У Андрея Климова нанимать работников нужды не было, сыновья были трудолюбивы и мастеровиты. И потому к их семейству новая власть отнеслась со снисхождением, им дано было полчаса на сборы ручной клади, с которой и предлагалось уйти, куда глаза глядят. Вести что-либо, хотя бы и тачкой, не позволялось. Они ушли. По нашему семейному преданию, ушли недалеко. Семья разбрелась кто куда, старшие дети отправились искать работу. О них самих и их судьбе знаю я немного. Лично помню только Герасима и Лиму. Мой дед Сергей пошел работать на судостроительный завод, клепальщиком. Тогда сварки металла еще не существовало. Работа тяжелая, но хорошо оплачиваемая. Там он проработал до пенсии и ушел на покой, как ветеран завода. До конца жизни в свободное время дед занимался каким-нибудь рукоделием. В первую очередь ремонтировал все, что нуждалось в починке. А еще умел из листов фанеры и пластика, реек и алюминиевых уголков соорудить нехитрую домашнюю мебель. То складывающийся столик, то вписанный в архитектуру мебели ящик, то подвесную полку для цветов. В свободное от рукоделия время дед лежал на диване, то читал, то в наушник слушал радио. В грохоте судосборочного цеха Сергей стал глуховат, говорить с ним нужно было громким голосом. Но при этом слух деда имел замечательную избирательность. Не могу предположить, чтобы он лукавил, для этого дед был слишком прямодушен, в самом лучшем смысле слова. Но все же слышал он в основном то, что слышать хотел. Призывы бабушки Дарьи, всегда до конца жизни самоотверженно трудившейся на домашней ниве и все время пытавшейся в круг своих хлопот вовлечь и деда. «Сережа, пойди туда-то, сделай то-то!» Дедушка со своего дивана не слышал в упор. Возможно, это был уже навык подсознания. Зато приглашение к столу, даже тихое, слышал исправно, и в интересном для себя разговоре он участвовал вполне адекватно. Вообще, моя дедушка и бабушка были во многом люди замечательные, никак не вписывающиеся в стереотипы о люмпинизированном советском пролетарии. И это действительно так, уверяю, что написанное вовсе не является агеографической фантазией. Примечание. Агеография. Жизнеописание святых. Иногда агеографический текст не лишен мифов и стилизаций. Конец примечания. Они были настоящие труженики, в том смысле, что труд для них был не вынужденной необходимостью ради денег, но образом жизни и мышления. Жизнь без труда была нонсенсом, труд понимался как служение. При этом в отношении окружающих им было свойственно удивительное благородство. Дед никогда не матерился, не только в семье, но и в своем кругу. Одно время, будучи на пенсии, он работал смотрителем лодочной станции, и я, естественно, проводил там много времени. Бабушка редко кого в чем укоряла, даже меня за вопиющие выходки ругала очень мягко, ни разу не шлепнула. Когда я привел в дом невесту знакомиться с семьей, Бабушка и дедушка, несмотря на всю экстремальность ситуации, приняли ее со спокойным радушием и никогда хоть намеком не высказали неудовольствия или сомнения. За стеклом книжного шкафа стоит у меня фотография бабушки и дедушки в день 50-летия их свадьбы. Какие красивые светлые лица! Да они и вообще были красивые, особенно дед. До конца жизни он оставался красивым мужчиной, высоким стройным блондином с добрейшим выражением удлиненного лица. Примечание. Столь же удивительно красив, судя по найденному недавно большому фотопортрету, был и мой дед Наум. Только красота его иного рода, которую я затрудняюсь точно описать. В ней было много спокойной печали и мудрости, и в то же время сдержанная улыбка. Наверное, это то, что называют интеллигентностью. К сожалению, деда Наума я не помню совершенно, только смутное воспоминание. Сижу у него на коленях, а он подбрасывает меня. Бугорок, бугорок, ямка. Дед Наум умер еще до того, как я пошел в школу. Конец примечания. Это органичное состояние доброты объединило их с бабушкой при всей внешней несхожести. Бабушка была маленькая, круглолицая хлопотунья. Итак, раскулаченные Андрей и Наталья. Мама сказала, что далеко уходить они не стали. Поселились где-то вблизи от Козырки. Надеялись когда-либо вернуться в отчий дом? Где именно, я не знал. Некоторое время я пытался узнать что-либо о семействе Климовых, но, как оказалось, практически все жители Козырки – переселенцы с севера или запада Украины, из Молдавии, из Николаева и из других мест. А коренных жителей, кто бы помнил послереволюционные годы, никого. В основном население сменилось в коллективизацию во время войны и после нее. Климовых не помнил никто, где была старая кузница, тоже никто не знал. В конце концов я понял, что выяснить что-нибудь на местности мне не удастся. А в то время границы моего прихода включали в себя огромную территорию. С севера на юг, от Николаева до близких Качакову сел. На востоке, до Березанского лимана, степные села, Шурина, Михайловка, Владимировка, почему-то в степной глуши Матросовка, Благодатная и другие. На юг по старой Очаковской дороге за Козыркой шли Котелино, Прибукская, Парутино, Димитровка. Чем дальше село, тем реже оттуда приезжали в церковь. Чаще всего покрестить, реже вызвать на погребение и совсем редко венчать. К слову, в Благодатном, где мне бывать привелось всего пару раз, я был участником одного из самых удивительных погребений в моей жизни. Пригласили нас в село, сообщили, что усопла 44-летняя женщина. Когда мы вошли в комнату покойной, сразу обратили на себя внимание чистота, порядок и множество икон на стенах. От ручного письма начала века в деревянных киотах до маленьких открыток и репродукций. На подоконнике у кровати лежали Евангелие, молитва слов, несколько церковных книжечек. И откуда это в селе, где никогда не было церкви? Но самое сильное впечатление произвело лицо усопшей. Оно словно светилось радостью, губы улыбались. Возле кровати стояли юноша и девушка, похожие друг на друга, дети усопшей, брат и сестра. Мальчика женщина родила, когда ей было 20 лет, через 2 года девочку. Во время вторых родов молодую мать парализовала, она обездвижила. И с тех пор до конца своей жизни более ни разу не встала с постели. При этом дети и близкие подтвердили, трагедия не надломила ее, а словно просветила. Долгие 22 года жизни инвалидом она дарила свет и мир окружающим. Муж так и остался с ней до конца, и вдвоем они воспитали добрых детей. И еще интересный случай был на погребении трагически погибшего молодого человека в селе Шурино. После окончания богослужения ко мне подошла бабушка усопшего, старушка, всю жизнь прожившая в своем селе и, видимо, совершенно не церковная. Там тоже никогда не было храма. Старушка спросила: «Батюшка, когда вы с певчими пели, были такие слова: „Житейское море“». Примечание. «Житейское море, воздвигаемое зря напастей бурью, к тихому пристанищу твоему, притек, вопию ти, возведи отли живот мой, многомилостиви. Ирмос шестой песни канона, поющийся в частности во время службы погребения. Конец примечания. Мне не послышалось? Нет, конечно. Это поется на каждом погребении. А что это значит, житейское море? Это значит сама жизнь. Жизнь, она как море, волны, бури. Понятно, батюшка. Спасибо, что растолковали. И отошла явно удовлетворенная. Позже я подошел к старушке еще раз. Скажите, а почему вас так заинтересовали эти слова? Да ночью мне внучок приснился. Он мне сказал: «Житейское море я прошел благополучно, бабушка. Не переживай, все хорошо». Вот я и задумалась, какое это море он прошел. А тут вы поете. Но вернемся к моим бабушкам-дедушкам. Как-то приехали к нам из Котелина, пригласили на погребение. Котелина совсем уж крошечное село в нескольких километрах южнее Козырки, тоже на берегу лимана. Три короткие улицы, спускающиеся к лиману, маленькое кладбище над селом, у самой дороги. Пригласили нас отпеть старушку. Домик – кривая мазанка, участок крайний от полей. Звали старушку Валентина. Погребение прошло мирно, благообразно. Родственники скорбели, но без театрального надрыва. Пьянка явно не затевалась. Уже после завершения погребения, запоминальной трапезой, я спросил без большой надежды, скорее по инерции: «Скажите, а никто не помнит такую семью, Климовых? Они после революции в Козырке жили». «Козырских? Нет, не знаем. У нас свои Климовы были, Андрей и Наталья. Еще до войны сюда перебрались». «Андрей кузнецом был?» Сердце у меня замерло. «Да нет, вроде нет. Механизатором работал, пока на пенсию не ушел». «А дети у них были?» «Как же были? Много детей. Старшие Сергей, Герасим, Лима, Полина, Семен и другие. Те в город уехали. А младшие Петр, Никита, Таня здесь остались. Семьи у них, дети». «А Андрей, Наталья, что они?» «Под конец жизни опять переехали куда-то, кажется, к кому-то из детей, в Донецкую. Дом же сыну с невесткой оставили». «Кто-нибудь из их детей или внуков еще живет здесь?» «Нет, все здешние уже померли. Внуки разъехались кто куда, а вообще родственники есть. Да вот и невестку хоронили». «Кого?» «Да Валентина-то, усопшая. Это Андреева невестка, Никитина жена. Никита лет 10 как помер, а Валентина сейчас. Детей у них не было, не дал Бог. Дом племянникам пойдет, те приезжали раньше, но на похороны не добрались. А дом-то этот Андрей с Натальей и строили». «Как строили? Этот дом?» «Да, этот. Они, когда в Котелино приехали, жить-то негде было, вот тут мазанку и слепили. Ну, потом, конечно, расстроили помаленьку». «Так это и есть дом, в котором Климовы жили?» «Так мы же говорим. А что вам, батюшка, это так интересно?» «Андрей Климов, прадед мой. Я внук Сергея Андреевича». Что тут поднялось, можно себе представить. Всеобщая радость. Четверть села оказались родственниками Климовых. Правда, как выяснилось, прямых предков не осталось. Все через племянников, невесток. Ближайшая родственница Клавдия, сестра мужа Полины, старушка возраста усопшей Валентины, но притом очень бойкая. Впоследствии она, гордая семейными отношениями с нашим батюшкой, стала устроительницей всяких церковных мероприятий в селе. Организовывала погребения, договаривалась о крестинах и даже несколько раз приезжала к нам в церковь на богослужение. Благодаря ей жители Котелина стали приглашать меня на Радоницу, и я, несмотря на извечный цейтнот этих дней, обязательно находил время отслужить там, на могилах своих предков. Клавдия была старушка добрая, общаться с ней было легко. Сейчас и она усопла, я ее хоронил. Свою двоюродную бабушку из Котелина. Вчера проезжал мимо Котелина. Дом, построенный некогда Андреем и Натальей, стоит пустой, с выбитой дверью, черными провалами окон, рассевшейся крышей.